Глава 8. Человек в зеленом. Присутствующие смотрели на них издали, не вмешиваясь в их разговор. Они понимали, что перед ними две сильные личности. Глава Рейлисского агентства первым нарушил тишину. «Господа», — сказал он, — «нет никакого вреда в том, что два вождя одной и той же партии, даже если им придется расстаться, чтобы сражаться порознь на востоке и на западе Франции, даже если им не придется больше свидеться, становятся братьями по оружию, подобно нашим рыцарям в средние века. Вы все стали свидетелями клятвы, данной двумя вождями нашего общего дела. Они из тех людей, которые делают больше, чем обещают, но одному из них нужно вернуться в Морбиан, чтобы объединить свое движение с тем, что мы собираемся здесь создать. Другой должен подготовить и возглавить наше собственное движение. Простимся же с генералом, покончившим со своими делами в Париже, и займемся нашими делами, так хорошо начавшимися». «Господа», — сказал Шуан, — «я бы с радостью согласился остаться здесь, чтобы быть вместе с вами завтра или послезавтра, в любой день, когда вы устроите перестрелку. Однако я вынужден с прискорбием признаться, что ничего не смыслю в войне на улицах. Моя война ведется во врагах, ямах, кустах и лесных чащах. Если бы я остался, здесь стало бы одним солдатом больше, а там одним командиром меньше. Со времен печально памятного Киберона нас осталось только двое — Мерсье и я». «Ступайте, дорогой генерал», — ответил Морган. «Вам выпало счастье сражаться на свежем воздухе и не бояться, что какая-нибудь печная труба рухнет вам на голову. Пусть же Бог забросит меня в ваши края или приведет вас в мои». Глава Шуанов простился со всеми и, может быть, особенно тепло со своим новым другом. Затем без шума, пешком, как обыкновенный рядовой офицер Рейлист, он добрался до Орлеанской заставы. Тем временем генерал Даникан, Леметр и молодой председатель секции Лепелетье разрабатывали план следующего дня и бормотали при этом: «Этот Кадудаль — грозный соратник». Примерно тогда же, когда человек, чье инкогнито мы раскрыли, простился с гражданином Морганом и направился к Орлеанской заставе, одна из групп той молодежи, о которой мы упоминали в предыдущих главах, проходила по улице Закона и улице Фейдо с криками: «Долой конвент! Долой две трети! Да здравствуют секции!» На углу улицы Фейдо молодые люди столкнулись с патрулем солдат-патриотов. Последнее распоряжение конвента предписывало им строжайшим образом наказывать ночных крикунов. По численности группа и патруль были примерно равны, поэтому три предупредительных оклика, положенные по правилам, были встречены насмешками и шиканьем, и в ответ на третий оклик последовал выстрел из пистолета, ранивший одного из солдат. Солдаты дали ответный залп, в результате чего один из молодых людей был убит и двое ранены. Теперь, когда солдатские ружья оказались разряженными, секционеры были вооружены не хуже солдат. Огромные дубинки казались мощными палицами в их руках, привычных к этому оружию, парировали удары штыков, точно шпаги во время дуэли. Они наносили прямые удары, которые не пронзали грудь, но были не менее опасными, били противников по голове. Человек, не сумевший отразить подобные выпады, падал замертво, как бык от удара кувалдой. Как обычно, эта стычка, к тому же принимавшая устрашающие размеры из-за множества вовлеченных в нее людей, переполошила весь квартал. Волнение и тревога были особенно велики, поскольку в тот вечер давали первое представление в театре Фейдо, аристократическом театре того времени, где должны были играть Тоберна или шведского рыбака, либретто Патра, музыка Бруни, и доброго сына, либретто Луи Энанкена, музыка Лебрена. Площадь перед театром была загромождена каретами, а улица Фейдо запружена будущими зрителями, стоявшими в очереди за билетами. Когда послышались крики «Долой конвент! Долой две трети!», а затем грохот стрельбы и вопли, последовавшие за перестрелкой, кареты молниеносно сорвались с места, сталкиваясь друг с другом. Зрители внутри здания театра испугались, что задохнутся в узких коридорах, и разнесли двери, Из распахнувшихся окон послышались проклятия мужчин в адрес солдат, в то время как более нежные голоса подбадривали секционеров, а в число их, как уже было сказано, входили самые красивые, самые элегантные и самые богатые молодые люди Парижа. Фонари, висевшие под аркадами, освещали эту сцену. Внезапно отчетливо прозвучал голос, в котором слышалась тревога. «Гражданин в зеленом, берегись!» Гражданин в зеленом, сражавшийся с двумя солдатами, понял, что ему угрожают сзади. Отскочив в сторону, он взмахнул дубинкой наугад, но так удачно, что сломал руку солдату, который вправду нацелил на него свой штык и ударил окованной железом палицей по лицу другого. Тот уже занес над его головой приклад ружья, намереваясь размозжить ему голову. Затем он поднял глаза к окну, из которого прозвучало предостережение, послал воздушный поцелуй грациозной фигуре в белом, свесившейся над перилами балкона, и вдобавок успел отразить удар ружья, слегка задевшего его грудь. Тем временем солдаты конвента получили подкрепление. Дюжину человек, прибежавших из кардигардии с криком «Смерть Мюскаденам!». Молодого человека в зеленом окружили, но благодаря мощным мулине, которые он описывал вокруг себя наподобие ореола, ему удавалось держать нападавших на расстоянии, в то же время отступая назад и пытаясь приблизиться к аркадам. Ценой этого отступления, не менее искусного, но определенно более трудновыполнимого, чем отступление Ксенофонта, он стремился добраться до двери с художественно оформленными железными филенками, которая только что оказалась в темноте, так как привратник погасил освещавший ее фонарь. До того, как фонарь погас, молодой человек успел заметить с зоркостью следопыта, что она была не заперта, а лишь прикрыта. Стоит ему добраться до двери, быстро проскользнуть в нее и захлопнуть перед носом нападавших, и он будет спасен, если, конечно, при этом привратник не окажется настолько патриотом, что отвергнет луидор, стоимость которого в то время равнялась 1200 ассигнатов. Впрочем, подобный патриотизм был маловероятен. Его противники разгадали это намерение, и по мере того, как он приближался к двери, атака становилась все более яростной. Кроме того, каким бы ловким и сильным ни был молодой человек, поединок, длившийся более четверти часа, истощил его силы и поубавил у него ловкости. Однако до спасительной двери оставалось не более двух шагов, и, призвав на помощь волю, он опрокинул одного из своих противников ударом по голове, оттолкнул второго ударом кулака в грудь и, наконец, добрался до двери. Однако, толкая ее, он не смог отвести удар прикладом ружья, обрушившийся на его лоб, к счастью, плашмя. Удар был сильным, тысячи искр посыпались из глаз молодого человека, и кровь бешено застучала в его висках. Но, несмотря на то, что он был ослеплен, ему не изменило присутствие духа. Он отскочил назад, уперся в дверь и плотно затворил ее. Затем, как и собирался, бросил луидор привратнику, вышедшему на шум из своей коморки, и опрометью бросился к лестнице, освещенной фонарем, ухватился за перила и преодолел, спотыкаясь, с десяток ступенек. Но тут ему показалось, что стены дома зашатались, ступени задрожали под его ногами, лестница рушится, а сам он летит в пропасть. Однако он всего лишь потерял сознание и упал на лестницу.